«Пошли, всем скопом, мы им покажем, как дела делаются», — шумела Фешка. «Тебя поставим за прилавок, ты цены будешь назначать, а мы с Анютой сбивать их станем, как на этом самом, на аукционе», — и запела. «Эй, комроты, даешь пулеметы, даешь батарей, чтоб было веселей. Налей, Кузьма, выпьем за всеобщую борьбу. Ты борец или не борец?» «Погоди, вот разберемся по углам, тогда узнаешь», — ухмылялся Кузьма, разливая самогонку. Эта неожиданная поддержка обрадовала Кречева. Хорошо идти с такой компанией за широкой спиной родимого, да вслед за этими горластыми сороками, и ему вроде бы сподручнее, думал он. А что? Не он же всю эту бузу затеял. Он сам не волен проводить и отменять такие штуки. Есть и повыше его власти. Они ударили с Радимовым по рукам и выпили за успех завтрашнего дела. В самый разгар веселья кто-то сильно постучал в двери. Все разом стихли и молча глядели на Фешку. — Что такое? — спросил, наконец, Радимов трезвее. — Не знаю. Может, кто из соседей? — ответила Фешка, вставая. Ее качнуло, она ухватилась за спинку стула и растерянно улыбнулась. «Если Мишка вернулся, не пускать!» — приказал Радимов. «И других не пускать! Никого!» — крикнул ей вслед. С минуту все так же напряженно молчали, ждали ее возвращения. Наконец она вернулась и сказала. «Соня, за тобой Андрей Иванович Бородин пришел». «Пошли ты его куда подальше! Кто он мне? Свекр, что ли?» — вспыхнула Соня. «Говорит... Дети перепугались. Кошка в капкан попала и перепугала детей. Они у Андрея Ивановича просят забрать». «Господи!» — всхлипнула Соня. «За что мне этот крест выпал? За что?» И с мольбой поглядела на Кречева. «Придется идти», — сухо сказал Кречев. «Детей надо забрать». Соня, всхлипывая, вытирая слезы, вылезла из-за стола и стала одеваться. Утром лишь чуть забрезжил рассвет, как Сапогова с Прошкиной были уже в сельсовете. Вся секретарская половина, то есть передняя часть избы, отгороженная от председательского кабинета дощатой переборкой, была забита народом. Здесь были и сам Кречев, и Сенечка Зенин, и Левка Головастый, и активисты из бедноты, из комсода. Висячая лампа чадила над столом косым и тусклым языком неровного, подрагивающего пламени. Отыскав глазами председателя, Сапогова сказала: «Радимов отказался идти. Говорит, голова разламывается». «Ничего, Феоктиста Филипповна, мы и без него. Сила непомерная. Смотри, сколько нас. Батальон!» — отозвался вместо Кречева Якуша ротастенький и подмигнул вошедшим. В центре этой толкучки, за Левкиным столом, сидел Сенечка Зенин и заполнял какие-то бумаги. Оба милиционера стояли у стола, как часовые, и руки по швам. Левка Головастый, заглядывая в бумаги через плечо Зенина, пытался подсказывать ему. «Следующий, значится, Якуша Савкин». «Сам знаю», — одергивал его Зенин, — «чего ты мне дышишь в ухо?» Кречев, страдая от трескучей головной боли, чтобы скрыть свое отвращение ко всему на свете, отвернулся к окну и стоял, заложив руки за спину. Тараканиха, привалившись к стенке, уже задремала на стуле. Степан Гредный в своей неизменной рыжей свитке, подпоясанной веревкой, прислонился к дверному косяку, как за милостыней пришел. Андрей Колокольников присел на корточки у порога и глядел, младенчески разинув рот, как Зенин, сурово сведя брови, выписывал фамилии собравшихся. Якуша метался от одного к другому и все спрашивал с некоторым удивлением. — А Ванятка-то не пришел, а? — Вот я ж его кочерышкой обманул. Все общество обманул всех представителей. Как же это, а? Никто ему не отвечал.